Некоторое время назад. Лена сидела в небольшой закрытой беседке, в которой две скамьи стояли полукругом, и в центре было немного свободного пространства. Беседка защищала от солнца, даруя тень, заодно избавляла от лишних взглядов. Девушка смотрела на проходящих мимо людей и читала их мысли. «Как же здесь много людей! Все развлекаются, отдыхают и просто хорошо проводят время. В межмирье такое невозможно!» Лена вздохнула и перевела взгляд с гуляющих людей на озеро. «Как они могут так сильно оголяться перед незнакомцами? Даже не представляю, что сделали бы с ними в любом из феодов, окажись они в таком виде!» Раздался детский смех, и пробежала группка ребятишек лет 12, 3 мальчика и 2 девочки. Они весело смеялись и выглядели счастливыми. Не понимая почему, но Лена не могла оторвать от них взгляд. Постепенно ей пришло осознание, чего же она хочет. «Хочу, чтобы Ама нашла друзей-ровесников и жила счастливо и беззаботно». «Черт, охренеть! Вот это баба!» Раздались очень громкие мысли, прервавшие размышления девушки. Ее лицо аж скривило от эмоций думающего человека. Лучше всего Лена чувствует мысли, в которых акцент на нее. У них, можно сказать, громкость выше. Девушка вновь вздохнула и приготовилась к проблемам, потому что с охреневшим было 2 его друзей. Все они были подвыпившими и уверенными в себе молодыми людьми. «Парни, кажется, мы умерли и попали в рай. Другого объяснения, почему я вижу перед собой ангела, у меня нет», — заговорил охреневший парень. Внешне ему было около 20, невысокого роста, шатен, на лбу солнцезащитные очки. «Не беспокойте меня, пожалуйста». Холодно ответила девушка, даже несмотря на гостей. «Ой, не будь такой букой. Сидишь тут, скучаешь, а мы, ребята, веселые!» Хохотнул шатен, и троица ввалилась в беседку. Один сел рядом с девушкой, почти прижался, остальные 2 сели напротив. Ими были крупный рыжий парень с уставшим взглядом и худой брюнет в джинсах и рубашке. У него едва глаза из орбит не вылезали, пока он осматривал красавицу. «Как зовут?» «Я Леха», — заговорил худой. Лена же ничего не ответила, взяла свою шляпку и молча встала. Но тут же вскочил охреневший. Он преградил девушке выход из беседки. «Куда же ты? Дай нам шанс. Мы клевые ребята, поверь. И мы офигенно умеем отжигать и расслабляться. Пошли с нами. Это будет лучшая тусовка в твоей жизни, в конце которой мы напоим тебя и пустим по кругу». «Да-да, соглашайся. Тут есть просто офигенное место», — воскликнул худощавый Леха. «Черт, да я почку готов отдать за ночь с ней. Хотя нет, какая ночка? Окажись она в моих лапах, я не слезу с нее, пока не сдохну». «Дебилы!» — вздохнул крупный парень и остался сидеть на месте. «Не интересует. Пропустите меня, пожалуйста». Подавив злость, ответила девушка, но охреневший не собирался ее упускать. «Не отказывай, дай нам шанс. Мы хорошие и клевые. Ты лучше скажи, что ты предпочитаешь? Текилу или мартини? А может, ром? У меня дома охрененная барная стойка и куча бухла. Поехали, не ломайся. Можешь и подружек позвать». «Если тронет, сломаю руку. Но убивать нельзя. А калечить? Наверное, это может вызвать проблемы. Тогда что сделать?» — размышляла девушка, но на деле прошел лишь один миг. «Пропусти». «И отпустить самую красивую бабу, что я видел в жизни? Мечтай. Тот монстр в любой момент может появиться и сожрать меня. Нет уж, такой шанс я не упущу, и ты пойдешь со мной, хочешь ты того или нет. Давай, Костя, сделай это». Парень потянулся в карман, где у него был электрошокер. Но, чтобы осуществить задуманное, ему не хватило духа. И он молча отошел в сторону, пропуская девушку. И тут появился Артем. «У тебя проблемы?» — спросил он, подойдя к Лене. Парень обхватил ее за талию и прижал девушку к себе, после чего окинул троицу грозным взглядом. Крепкое и спортивное тело Артема произвело неизгладимое впечатление на троицу. Впечатление, что им дадут в рожу. «Нет-нет, мы уже уходим». Охреневший добродушно улыбнулся и поспешил уйти, как и его товарищи. «Приставали?» Парень отпустил девушку и посмотрел ей в глаза. «Хотели познакомиться, напоить и пустить по кругу, что бы это ни значило». Честно ответила она, понимая, что врать было бы глупо. «Артем?» — удивилась она, увидев злость на лице парня. «Дома объясню, что это такое», — прорычал он, смотря вслед троицы. Они уже были довольно далеко, морду не набить. Да и формально парни ничего такого не сделали. Тогда и правила поведения в этом мире. Объясните, пожалуйста. Можно ли мне убивать, калечить, бить? Хорошо. Артем посмотрел на Лену, которая почему-то отвернулась. Пошли на аттракционы. Секундочку. Парень этого не видел, но у девушки было довольно необычное выражение лица, которое она ни при каких обстоятельствах не хотела ему показывать. Все же впервые в жизни за нее заступаются и при этом испытывают такую злобу к обидчикам. И, конечно же, она прочитала его мысли. «Все, пойдемте, господин». Девушка с трудом приняла свой нормальный хмурый вид. Артем кивнул и протянул ей руку, но та не спешила ее брать. «Что бы ни потерялось по пути, тут много людей», — пояснил он и кинул взгляд на человека поток. Народу действительно было тьма тьмущая. «Я не ребенок, чтобы потеряться». С обидой в голосе проворчала она и отвела взгляд, но руку парня взяла. Артем же лишь улыбнулся и повел девушку на аттракционы. Несмотря на множество людей, популярностью аттракционы не пользовались, поэтому очередей почти не было. Да и жарко очень, долго находиться на солнце было тяжеловато. «Это называется колесо обозрения, отсюда видно весь парк», — пояснил парень, указывая рукой на аттракцион. Лена сомневалась, что ей такое понравится, все же она не раз летала на воздушных суднах. Но, оказавшись на самой высоте, прильнула к стеклу кабинки. «Как захватывающе!» Глаза девушки сверкали от любопытства. Ей впервые в жизни хотелось разглядывать вид из окна. Ведь внизу оказалось столько всего интересного. «А что там? А вон то? Длинное, как змея. А это?» «Это водные горки, там кривые зеркала, а это поезд». Девушка закидывала Артема вопросами быстрее, чем тот отвечал на них, отчего его голова начала пухнуть. Но Лена не успокаивалась, ее распирало от любопытства. А когда они оказались внизу, парень пожалел о решении начать с колеса обозрения.